Глава восьмая. Скарлетт. Не понимаю, как могли учителя ожидать, что после этого собрания мы будем внимательно слушать их на уроках. Все утро они пытались заставить нас замолчать, но им это не удавалось. Все без исключения и без остановки обсуждали слова Генри на собрании. Пытались угадать, действительно ли он собирается навсегда закрыть нашу школу или только пугает. «Что же нам делать?» с отчаянием в голосе спросила Ариадна за обедом. «Я думаю над этим», — ответила я, проглотив кусок сэндвича. Моя голова гудела от переполнявших ее мыслей. Я искала, что можно сделать в нынешней ситуации. Но в любом случае твердо знала, что не позволю нашему приятелю Барти закрыть школу и отобрать у меня и Айви единственную вещь, которая удерживает нас с сестрой от когтей мачехи. «Да кем он себя вообще возомнил?» «Все это так, все так. Но нужно было придумать какой-то план. Терпеть не могу, когда у меня нет плана». «А может быть...» — беспомощно вздохнула Айви. «Может быть, если он действительно решил закрыть школу, мы просто должны смириться с этим? Что мы можем сделать?» «Смириться? Вот уж нет!» — воскликнула я, хотя в глубине души не была на все 100 уверена в том, что моя сестра не права. Последним уроком в пятницу по расписанию был балет, и я с нетерпением ждала его. Быстро переодевшись, мы с Айви сбежали по лестнице в холодный школьный подвал. «А, Скарлетт, здравствуй», — сказала мисс Финч, сидевшая на своем привычном месте у рояля. «Здравствуй, Айви. Сегодня, девочки, вы опять пришли самыми первыми». «Хотели поскорее сбежать от тоски наверху», — ответила я, закатывая глаза. «Ну, ничего, зато у нас есть для вас хорошие новости», — заметила мадам Зельда. Она разминалась здесь же, рядом, закинув ногу на крышку рояля. «Только подождите немного, пока все соберутся». «Хорошие новости нам всем сейчас нужны, как воздух», сказала Айви, только как-то не очень оптимистично при этом. И лицо у нее оставалось по-прежнему мрачным, когда она отошла в сторону и села, чтобы завязать ленты на своих пуантах. «Выше нос!» — ткнула я сестру в плечо. «Ты слышала? Хорошие новости!» «Да, да, может быть», — уныло откликнулась Айви, глядя в пол. Когда весь класс собрался и пуанты были надеты, а волосы туго перевязаны, чтобы не болтались, мадам Зельда щелкнула пальцами, привлекая к себе наше внимание. «Послушайте, девочки, у нас есть для вас объявление. Директор школы поддержала наше предложение показать в этом году балетный спектакль. Мы собираемся поставить с вами укороченный вариант легендарного «Лебединого озера». Все вокруг заахали, захлопали в ладоши. Радостно улыбаясь и вращая глазами, я посмотрела на Айви. Я сразу же решила, что это добрый знак. А как же? Судите сами. Какую мелодию играет мамина музыкальная шкатулка? Правильно, тему из «Лебединого озера». А теперь мы под нее танцевать будем. Ну а потом, «Лебединое озеро» — один из самых знаменитых и прекрасных балетов на свете. И я всегда мечтала когда-нибудь станцевать в нем. Мадам Зельда еще договорить не успела, а я мысленно уже видела себя в роли Адетты. Вот я белым лебедем летаю по сцене, а зрительный зал переполнен. «Мои мечты?» — прервал голос мадам Зельды. «Поскольку в прошлый раз с распределением ролей у нас возникли некоторые проблемы во время просмотра...» Услышав это, я невольно хмыкнула. «Да, на том просмотре, где распределяли роли на прошлый спектакль, проблемы действительно были. Сначала Пенни шороху навела, а потом еще эта мадам Буланже. Зачем ее тогда в жюри включили? Только потому, что мадам Буланже преподает у нас французский язык и воображает, будто разбирается в балете просто уже потому, что она француженка? Только слабо верится, чтобы у настоящей француженки был такой сильный валлийский акцент, как у нее. Короче, тот просмотр никак нельзя было назвать удачным. Мы решили распределить роли в зависимости от ваших успехов на занятиях в классе». «Хм, как считать, хорошая это новость или нет?» «Хотелось надеяться, что хорошая. Все очень просто. Хочешь получить роль — трудись на занятиях. Трудно? Да, но во всяком случае не так будет трепать нервы, как просмотр, где ты должна танцевать на сцене перед жюри, зная, что попытка у тебя всего одна, и ты не имеешь права на ошибку. Но, мисс, — подняла руку Надия, — нам только что сказали, что школу закрывают. А если это случится еще до нашего спектакля? Мадам Зельда и мисс Финч переглянулись. «У моей мамы есть любимое выражение, Надия», — сказала мадам Зельда. «Знаешь, какое? Не пытайся сорвать яблоко, не вырастив яблони». «Что?» — переспросила Пенни, и лицо у нее при этом сморщилось так, что стало похоже на поросячью мордочку. «Это значит, что никогда не стоит забегать вперед и гадать, что да как сложится там впереди. Может, нам достанутся яблоки, может быть, груши, а может, мы совсем ничего не получим», — пожала плечами мадам Зельда. «Но ведь Надия дело говорит!» Не сдержалась я, чувствуя, как моя мечта о роли начинает таять прямо на глазах. «Нам нужно много-много времени, чтобы отрепетировать спектакль. Генри Бартоломью вполне может закрыть школу раньше, чем мы будем готовы». Теперь мадам Зельда перевела взгляд на меня и сказала, прищурив глаза. «Ты не слышала, что я сказала, Скарлетт? Мы ничего не добьемся, если будем только рассуждать о том, что да как может быть. Нам нужно просто делать свое дело», — поддержала ее мисс Финч, «получать удовольствие от репетиций. И наши труды не пропадут даром, даже если спектакль в конечном итоге не состоится». Я глухо пробормотала, что, дескать, все это так, что я согласна с ними, и перевела взгляд на Айви. Она по-прежнему стояла, глядя в пол, и я очень сочувствовала ей. Ведь моя сестра только что поняла, что хорошие новости, которые тебе обещают, не всегда оказываются такими уж хорошими. Что ж, так оно, возможно, и было на этот раз. Но, может быть, все же в наших силах было что-то сделать, чтобы они стали действительно хорошими? Несмотря на нависшую над нами угрозу, я на том уроке вкладывала в танец всю свою душу. Я была полна решимости получить главную роль, пусть даже мне и не доведется сыграть ее на сцене. Но я не только танцевала, я еще и думала. Танец удивительным образом раскрепостил мои мысли, очистил голову от всякого лишнего мусора и начал подсказывать идеи, которых мне так не хватало. К концу урока у меня уже сложился план. Я поняла, что нынешнюю проблему прежними способами не решить. Тут нужен принципиально новый подход. После того, как мы сделали реверанс перед нашими педагогами и закончили урок, я схватила Айви за руку и объявила. «Я собираю экстренное совещание». «Что-что?» — переспросила сестра. «Экстренное совещание!» — громче повторила я прямо ей в ухо. «Хорошо, хорошо», — заморгала Айви, прикрывая ухо ладонью. «Но зачем?» «Нам нужно найти способ спасти школу. А сделать это вдвоем, как прежде, у нас с тобой не получится. И я не имею в виду, что нужно позвать только Ариадну. На этот раз нам нужно подключить гораздо больше людей. Нам нужна настоящая большая команда». По лицу Айви я поняла, что ее не слишком вдохновило мое предложение. Однако я не унывала. Только что мне удалось запустить в действие свой план, и его колесики уже начали раскручиваться, набирая ход. Я это хорошо понимала. Как и то, кстати, что обратного пути для меня больше не существует. После ужина я стояла в комнате номер 13 на фоне темнеющего окна и смотрела на смущенные лица участниц нашего экстренного совещания. Айви сидела на своей кровати, рядом с ней Ариадна. Вайлет и Роза сидели на моей кровати и чуть слышно переговаривались о чем-то друг с другом. Эбони сидела посреди нашей комнаты на ковре и напоминала остров в открытом море. А у нее за спиной, тоже на полу, устроились, поджав под себя ноги, Пенни и Надия. «Хорошо», — сказала я, — «давайте начнем. Я думаю, всех интересует, почему я вас сюда позвала». «Да-да, почему?» — громко спросила Пенни. «Поймешь, если дашь мне закончить», — взглянула я на нее. «Итак, я собрала это экстренное совещание для того, чтобы спасти Руквуд. Я старалась, чтобы мои слова прозвучали торжественно, но моих попыток никто не оценил и не заметил. «Нет», — снова перебила меня Пенни, — «я имела в виду, почему здесь именно мы». Она указала на себя и на Надию. «Ведь ты ненавидишь нас обеих, а Надия, я думаю, по-прежнему ненавидит меня». «Я тебя не ненавижу, успокойся», — возразила Надия, закатывая глаза. Как ни странно, этот ответ, кажется, пришелся Пенни по душе. «Замолчите вы обе», — сказала я им. «Сюда вас позвали потому, что уже подключили к делу, неважно, хочется вам того или нет. Вы обе были все время здесь, я имею в виду в Руквуде, и, значит, своими глазами видели то, что случилось с мисс Фокс и с мистером Бартоломью. Вы даже мой дневник читали». Надия опустила голову, но Пенни сдаваться не собиралась. «Я все равно не понимаю», — сказала она. «Ну что ж», — вздохнула я. «Хочешь, чтобы я привычным для тебя языком все объяснила? Пожалуйста. Генри — вероломный подлец и гад, которого надо уничтожить». «Ха!» — ответила Пенни. «Тут ты, пожалуй, права». Она хотела изобразить, что все это ей не очень интересно. Однако на лице у нее расплылась коварная хищная улыбка. «Ну вот и прекрасно», — кивнула я и продолжила, сложив руки. «Теперь, я думаю, мне нужно кое-что пояснить насчет шепчущих в стенах. Некоторые из вас о них уже знают, но не все». Мои подруги, понимающе кивнули, а те, кто не знал еще, о ком идет речь, вопросительно смотрели на меня. «Шепчущие были в этой школе тайным обществом, в которое входила и наша мама. Это было много лет назад. А мы узнали о шепчущих, когда Вайолет прятала розу в потайной комнате в подвале. Прочитали сделанную ими надпись на стене». «Погоди, что ты сказала?» — перебила меня, открывшая от удивления рот Эбони. «В школьном подвале есть потайная комната?» «Была», — пояснила Ариадна. «Больше этой комнаты нет. Вход в нее уничтожил пожар, который случился у нас в библиотеке». «А почему роза там пряталась?» — не успокаивалась Эбони. «Потому что Вайолет помогла Розе бежать из сумасшедшего дома, а Розу туда поместили родственники, желавшие убить ее», — ответила я. «Ну ничего себе!» — присвистнула Эбони. «Ладно, давайте ближе к делу», — продолжила я. «Целью шепчущих было вывести на чистую воду мистера Бартоломью-старшего, тогдашнего директора школы. Он был очень жестоким человеком, и однажды назначенное им наказание привело к гибели одной из учениц. Это сообщение поразило Эбони еще сильнее, чем все предыдущие. И я подумала, что она, по сути, не знает практически ничего о тех драматических событиях, которые случились в нашей школе до ее появления здесь. «Я слышала, что он проткнул ту ученицу ножом, которым конверты вскрывают», — вскинула свою руку Надия. «Нет», — вздохнула я, — «не ножом, но это не важно. Короче говоря, мы восстановили всю информацию, которой располагали шепчущие, и использовали ее для того, чтобы вынудить директора признаться в своем преступлении, после чего его арестовали». Теперь свою руку подняла Вайолет. «Я не понимаю, к чему ты все это нам рассказываешь», — сказала она. «Послушайте, перестаньте вы руки тянуть, не на уроки же», — попросила я. «И постарайтесь больше меня не перебивать, договорились? Так вот, шепчущим убрать мистера Бартоломью так и не удалось, но мы довели их дело до победного конца. Теперь мы хотим выступить против его сына, который вот-вот собирается закрыть школу, то ли временно, то ли навсегда. А теперь о главном. Благодаря Ариадне, сумевшей расшифровать секретный код, нам удалось прочитать новую информацию, которую оставила наша мама». «Что это за информация?» — спросила Вайолет. Я потерла пальцами виски. Как сделать, чтобы они меня вопросами больше не перебивали и не комментировали? На помощь мне пришла Айви. Наша мама сама продолжала собирать сведения о директоре Бартоломью даже после того, как окончила школу, сказала она. И до нее дошли слухи о том, что на самом деле мистер Бартоломью никогда не был владельцем Руквуда. После этих слов от удивления открылось сразу несколько ртов. «Но это же означает...» — прошептала Роза. «Совершенно верно», — сказала я. Если эти слухи верны, значит, Генри Бартоломью не имеет никакого права распоряжаться судьбой нашей школы. А если мы сможем это доказать, то спасем Руквуд. Пенни наморщила свой нос, так что веснушки на нем слились в одно большое темное оранжевое пятно, и спросила: «А как, по-твоему, мы это сделаем?» «Работая все вместе, как одна команда», — ответила я, сделав глубокий вдох. «По сути, я предлагаю вам создать новых шепчущих в стенах. Такое же тайное общество. Только на этот раз, в отличие от них, мы обязательно добьемся успеха».